23. Ввиду того, что Нарбоннская галлия неизменно оказывала сенату беспрекословное повиновение, на нее было распространено положение, существовавшее для Сицилии, а именно сенаторам из этой провинции было разрешено посещать ее по своим имущественным делам, не спрашивая дозволения принцепса. И Туреи, и Иудеи по смерти царей Сохема и Агриппы были присоединены к провинции Сирии. Примечание 10. При Клавдии, собственно, Иудея на время стала вассальным царством во главе с Иродом Агриппой, объединившим в своих руках почти все земли Ирода Великого. Но после смерти Агриппы была снова обращена в прокураторскую провинцию, подчиненную наместнику Сирии. Конец примечания. Тогда же Сенат постановил возобновить после 75-летнего перерыва гадание о благе государства и впредь устраивать его ежегодно. Помимо этого, Цезарь расширил пределы города Рима, поступив в соответствии со старинным обычаем, согласно которому тем, кто увеличил размеры империи, предоставлялось право отодвинуть и городскую черту. Страница 205. Но кроме Суллы и божественного Августа, никто из римских военачальников и среди них покорителей великих народов не использовал своего права.